Глава 4. Слишком много мертвецов. Это ее слова. Луиза вошла в офис ровно в полдень. Виолена и Тири сидели, уткнувшись в свои компьютеры, и в комнате царила полная тишина. «Слышно, как муха летит», — громко объявила она. В ответ раздался отрывистый собачий лай, который заставил ее вздрогнуть. «Да что это?» Встав на задние лапы у стола Виолены, кокер-спаниель Дюкуинг не спускал с Луизы беспокойного взгляда. Прежде чем та успела открыть рот, Виолена поспешила оправдаться. «А ты на что рассчитывала? Как я могла оставить это бедное животное одно в чужом доме? Оно и так травмировано. У бедного животного есть имя — Бальто, представь тебе». Услышав свое имя, кокер затявкал от удовольствия и подошел к Луизе, помахивая хвостом. «Да ты мой славный Бальто!» — похвалила она его, присев на корточки. «И скоро вернешься домой, понял? Но сейчас дашь нам поработать, договорились?» В ответ пес горячо лизнул ей руку. «Ах, я уже забыла, почему предпочитаю кошек!» Потом она погладила его по спине и сказала: «Давай, лежать, Бальто, лежать!» Собака повернулась и села рядом с Виоленой, пока Луиза вешала на крючок свою куртку. «Вы разговаривали с этим мальчиком, Антони?» — спросила она. «Да, кстати, очень милый парнишка. Он до сих пор в шоке. Его мать сказала нам, что он кричал во сне». «Ты меня удивляешь. Увидеть в ванне живую мумию — такое не каждый выдержит. Не говоря уже о том, что он наверняка потом понял, как дешево отделался». Луиза сделала несколько шагов и остановилась перед окном. «В его показаниях есть что-то новое?» «Ничего. Та же самая история, что и вчера. А фотографии? Вы их послали, Альгадо?» «Да, это может ему сузить поиск. Мы рассмотрели их под всеми углами, и теперь у нас есть частичный отпечаток обуви нападавшего у входа в дом», — объяснила Виолена, активируя экран компьютера. Луиза подошла ближе и внимательно рассмотрела фотографию. На плиточном полу был четко виден частичный отпечаток подошвы со следами земли и крови. «Какой размер?» «40-43, по словам Альгадо. Точнее сказать невозможно, отпечаток неполный и без каблука. Чтобы определить размер, нужно установить модель обуви и наложить наш отпечаток на разные размеры этой марки». «Хм, похоже на подошву кроссовок». «На первый взгляд, да. А это не Антони оставил след?» «Нет, мы проверили. Сегодня он был в тех же самых кроссовках, что и вчера. Ничего общего с отпечатком. А обувь Дюкуинг?» «Тоже не то. Она носит доктор Мартенс. А что касается ее туристических ботинок, у них совсем другая подошва». «Окей, уже что-то. Это еще мягко сказано. А что у тебя? Как твоя встреча с пострадавшей?» Луиза подошла к своему столу у окна и прислонилась спиной к радиатору, который уже пришлось включить из-за холодов. «Вот что я поняла. Наша потерпевшая — человек привычек», — начала она. «Чтобы быть в форме, Дюкуинг вместе с Бальто каждый день ходит на прогулку». «Вау-вау!» — немедленно отозвался кокер, задрав голову. Луиза подняла глаза к потолку и стала ждать, когда утихнет лаянье пса, после чего продолжила. «Как я сказала, она человек привычек, поэтому преступник легко мог спланировать свое нападение. Думаю, он решил прибегнуть к стремительной атаке, чтобы жертва не успела дать отпор. Цветочный горшок был уловкой, чтобы заставить ее снова выйти из дома. Он рассчитывал на то, что она займется уборкой, присев на корточки или нагнувшись, и тогда он повалит ее на пол». «Но мужчина легко может справиться с женщиной просто потому, что он сильнее. Тогда зачем эта мизансцена?» «Я как раз хотела об этом сказать. Выйдя из больницы, я сделала крюк и доехала до дома Дюкуинг. Хотела убедиться, что помню топографию тех мест. И действительно, пространство перед крыльцом полностью открыто. Единственное место, где человек может спрятаться — это расположенная в десятки метров от двери кучка деревьев, рядом с которой пролегает обратный маршрут Дюкуинг. Поэтому он мог бы подойти к ней только в тот момент, когда она повернется к нему спиной, то есть когда начнет отпирать ключом дверь. и был риск, что она увидит его и успеет убежать в дом. Безусловно, но он мог бы напасть на нее в более укромном месте, например, прямо перед выходом из леса. Тогда ему пришлось бы тащить ее тело на довольно большое расстояние. К тому же нельзя исключать вмешательство собаки. Остановилась она в последний момент. Короче, зачем усложнять себе жизнь? Хорошо, допустим, ты права. Этот тип для отвлечения внимания разбивает горшок с геранью. Где гарантия, что Дюкуинг в какой-то момент повернется к нему спиной? Луиза улыбнулась и насмешливо спросила. Ты когда-нибудь подметала лестницу? Что за глупые вопросы? Тогда ты должна знать, что есть только один способ сделать это правильно — лицом к ступенькам. И в нашем случае это означает лицом к входной двери и спиной ко двору. Виолена кивнула. Доводы начальницы ее убедили. «С другой стороны, мне не дает покоя одна вещь», — продолжала Луиза. «Я уверена, что Дюкуинг что-то от меня скрывает». Она уверяет, что граффити в ванной ничего и не говорит. Но я видела страх в ее глазах, когда произнесла это НЧС-1. «А зачем ей врать?» — возразил Тири. «Она ведь чуть не умерла». Я задала себе тот же вопрос. «Возможно, ей есть что скрывать. Или она пытается кого-то выгородить», — предположила Луиза, собираясь, наконец, сесть. «Тири, что ты узнал о ней?» Ее подчиненный схватил небольшую стопочку листков. Валериана Дюкуинг родилась 3 апреля 1986 года в По. Отец, Эдмон Дюкуинг, врач-терапевт, умер 4 года назад от обширного инфаркта в возрасте 66 лет. Мать, Мари-Клер Дюкуинг, в девичестве Руссель, 70 лет, проживает в Артиглуве в фамильном доме. Мать, физиотерапевт, время от времени занималась частной практикой. Увлеченная политикой, она была первым заместителем мэра Артиглуба с 1983 по 1989 год и, в частности, исполняла функции парламентского атташе при депутате Лабаререск с сентября 1984 по март 1989. Впоследствии играла более или менее важные роли в местном политическом бомонде. Сейчас она на пенсии. У Валерианы есть старший брат, Ромен. Ему 39 лет, работает инженером в аэрокосмической отрасли у субподрядчика Airbus в Тулузе. Женат, имеет 3 детей, проживает в Карнебарио. Наша потерпевшая сказала мне, что у нее сложные и натянутые отношения с родными, прокомментировала Луиза. Насколько я поняла, она никому не сообщила о своей госпитализации и собирается вернуться домой сегодня днем одна и на такси. «После такого зверского нападения?» «Это поразительно», — заметил Тири. «Да, мне тоже так кажется. Но Дюкуинг называет себя отшельницей. Конечно, нужно будет это проверить. Ладно, давай, продолжай свой доклад». Валериана ходила в начальную школу в Артиглуве, затем в государственный коллеж Симон-Пале в Лескаре, после чего поступила в 2001 году в частный лицей Богоматери всех скорбящих в Андае, где должна была учиться 2 года. Но провела там только год и перешла в государственный лицей Жака Мано в Лескаре. А чем объясняется этот переход из лицея в лицей? Семейными обстоятельствами? Насколько мне известно, нет. Но это можно выяснить. Окей, что еще? Дюкуинг имеет диплом бакалавра с отличием. Она поступила на медицинский факультет в Бордо в 2004 году и через 10 лет окончила его, получив специальность судмедэксперта. В связи с дефицитом таких специалистов из-за отсутствия в университетах большого интереса к этой отрасли медицины, она сразу же была принята на работу в Институт судебной медицины в Бордо, где работала с сентября 2014 года до увольнения по собственному желанию в середине марта 2020. «Слишком много мертвецов» — это ее слова. И клянусь вам, когда она это сказала, можно было подумать, что у нее на плечах вся тяжесть мира, — добавила Луиза. Жандармы обменялись недоуменными взглядами. «После увольнения продолжил Тири. Она переехала в Саруй, в дом, который унаследовал ее отец и который до того служил семье дачей. С этих пор она больше не работала по специальности. «Думаю, если она не работала, ей было не по карману снимать жилье», — заметила Виолена. «Поэтому она и поселилась в этом доме». «Наверняка. Однако надо убедиться, что с ее увольнением и отъездом из Бордо не связана какая-нибудь тайна». Луиза остановилась на несколько секунд, чтобы взглянуть на телефон, который сигнализировал, что пришло сообщение от Фарида. На экране появилось фото ее друга. Открытая улыбка и радостный блеск в глазах смягчали его помятое жизнью угловатое лицо. Луиза прочла сообщение и поморщилась. Погрузившись в новое расследование, она совершенно забыла о вечеринке, которая была намечена на сегодняшний вечер. «Ох, что бы вы подарили на день рождения спортивному тренеру, закоренелому холостяку, который вдобавок этим гордится?» «Сколько ему?» — спросила Виолена. 47. «Да уж, не мальчик. Что ж, если он хочет и дальше вести холостяцкую жизнь, подари ему абонемент в косметический салон». «Эй, полегче на поворотах, девонька», — одернула ее Луиза. «Напомню, что мои 52 года уже не за горами». «Прости, дорогая, я все время об этом забываю. Все потому, что годы идут мимо тебя, не оставляя разрушительных следов», — возразила Виолена льстивым тоном. «Это точно. Но моя спина на этот счет не заблуждается, уж поверь мне». «Насчет твоего друга. Он мне не друг», — перебила ее Луиза. «Это тренер Фарида, понимаешь разницу?» «А тогда почему подарок должна выбирать ты?» — поинтересовался Тири. Луиза взглянула на своих коллег. «Полагаю, в этом и проявляются особенности семейной жизни. Хуже всего, что я сама вызвалась помочь». Жандармы, понимающие, хмыкнули. «Ну, хватит шуток, вернемся к делу. Виолена, что у тебя?» «Мне удалось поговорить с Югом Картье, врачом той больницы, где проходило судебно-медицинское освидетельствование Валерианы Дюкуинг. Письменное заключение пришлет позже, но вот главные детали», — сказала она, глядя в свой блокнот. «В верхней части левого бедра Картье обнаружил обширную гематому, возникшую, вероятно, в результате падения. Он также указал мне на наличие неглубокого пореза длиной 3,2 сантиметра на внутренней поверхности левого предплечья, которое потребовало наложения 4 швов и несколько более мелких порезов. Все эти травмы были получены при падении на стекло. Большой порез, безусловно, объясняет следы крови на месте нападения. Возможно. Рана вызвала сильное кровотечение, которое остановилось благодаря мерам, принятым нападавшим. Врач отметил на всем теле и на внешних поверхностях конечности кровоподтеки, возникшие от сильного сдавливания, так как при этом лопается множество мелких сосудов. В любом случае, это сдавливание всего тела значительно замедлило кровообращение, благодаря чему кровотечение из раны в предплечье остановилось. Окей. Что-то еще? Врач также отметил на спине справа в области плеча характерный признак воздействия электрошокера. 2 маленькие точки, следы от ожога вместе соприкосновения стальных электродов с кожей. Да, Дюкуинг мне о нем говорила. Удар шокером лишил ее способности к сопротивлению. А потом, по ее словам, она провалилась в темноту. Кроме того, медэксперт отметил гематому на правом бедре со следом от укола. Образец крови отправлен в лабораторию на токсикологический анализ, но Картье думает, что речь идет о наркотике, — подхватила Луиза. — Точно? Откуда ты знаешь? — От самой пострадавшей. Не забывай, что Дюкуинг — судмедэксперт. — А когда будет готов результат анализа? — Не раньше, чем через неделю. Несмотря на то, что дело важное, оно не относится к приоритетным, поскольку никто не умер. Значит, остается только ждать. В любом случае, все эти детали подтверждают заявление Дюкуинг, заключила Луиза. Этот тип набросился на нее сзади, парализовал электрошокером и усыпил уколом. Затем обездвижил собаку скотчем. Отсюда, судя по следам крови, он потащил жертву в спальню и положил на кровать. Там он раздел ее, запихнул в бандажный мешок для сексуальных игр, туго затянул ремнями, забил рот кляпом и поволок в ванну. В завершении, когда жертва проснулась, он открыл кран и стал смотреть, как она тонет. «Безумная история!» — воскликнула Виолена. «Что у этого парня в голове, если он решил устроить такую извращенную, сложную казнь? Чтобы кого-то убить, есть десятки более легких способов». «Совершенно верно. Если убийца так действовал, значит, он придавал этому особый смысл», — ответила Луиза. «Он организован и методичен, и это меня пугает». «Ты боишься, что он предпримет новую попытку?» — спросила Виолена. Луиза молчала несколько долгих секунд, не решаясь так рано открыться своим коллегам. Наконец она собралась с духом. «Да, боюсь, или этот парень выбирает жертву случайно, и тогда рано или поздно где-то произойдет новое убийство. И на этот раз чудесное спасение от этого психа в образе доставщика пиццы не придет. Или наш преступник действует целенаправленно, и тогда Валериан и Дюкуинг в опасности», — заключил Тьерри. Начальница молча кивнула. «Итак, что нам делать?» «Если я права, в этом деле психологический аспект будет играть важную роль, но никто из нас не является профайлером. Поэтому сейчас надо сосредоточиться на всех вещественных уликах. Что возвращает нас к автомобилю цвета голубой металлик, кляпу и пресловутому бандажному мешку для сексуальных игр. У нас есть что-нибудь новое? Что касается машины, то на обочине, где она стояла, остались довольно четкие отпечатки шин. Слепок послан на экспертизу, и скоро мы узнаем марку автомобиля. Насчет бандажного мешка Альгадо прислал нам фотографии», — сказала Виолена, водя мышкой по столу. «Смотрите». Луиза и Тьерри подошли ближе. Криминалист сфотографировал бандажный мешок со всех сторон. Для большей наглядности он поместил в него манекен. Сделанный из прочной и плотной ткани, этот саркофаг напоминал спальный мешок, разве что был более узким, и молнию ему заменяли ряд параллельных, расположенных в 10 сантиметрах друг от друга, ремней, которые можно было затянуть двойными стальными кольцами. Узкий капюшон застегивался на затылке манекена молнией. Из овального отверстия выступал только центр пластмассового лица, позволяя видеть глаза, нос и рот. «Внимательно посмотрите на это фото», — продолжила Виолена. «Это модель бандажного мешка из магазина». Она прокрутила экран вниз, и появилось новое фото. «А вот мешок, который использовали для того, чтобы обездвижить Дюкуинг». «И между ними есть разница», — воскликнула Луиза. «Точно!» Один ремень, пришитый к капюшону на уровне подбородка, был стянут с двух сторон пряжками, расположенными на плечах, фиксируя голову в одном положении. «Нападавший добавил этот ремень, чтобы жертва не могла даже повернуть голову», — сказала Виолена. «Почему?» «Это остается тайной». «Валериана Дюкуинг рассказала мне о своих ощущениях», — произнесла Луиза задумчиво. «У нее было чувство, что она живьем замурована в собственном теле, как в тюрьме. Лишив ее всякой способности двигаться, преступник, очевидно, хотел превратить ее в овощ. Дюкуинг добавила, что, всунув ей в рот кляп, он как бы запер ее изнутри. Она даже кричать не могла. Она уверена, что это был намеренный акт садизма». Наступила тишина. Двумя часами ранее эту гипотезу обдумывала Луиза, а теперь наступил черед Виолены и Тьерри. «Повторяю, однако, что никто из нас не является профайлером, поэтому не будем теряться в бесполезных догадках, а сосредоточимся на конкретных обстоятельствах. Прекращение профессиональной карьеры судмедэксперта и ее переезд в департамент Верхней Пиренеи. Возможно, Дюкуинг сбежала от кого-то или чего-то. Надо установить через соцсети окружение этой женщины, ее отношения и виртуальные, и реальные, пробить аббревиатуру НЧС-1, к кому или к чему она относится. Луиза остановилась и взглянула на часы. Было уже час после полудня, и первый этап расследования явно собирался отъесть львиную долю уикенда. «Утром в понедельник», — снова заговорила Луиза. «Я введу все факты, имеющиеся в нашем распоряжении, в информационную систему Сальвак. Кто знает, учитывая особенный почерк преступника, может, уже есть похожие преступления?» «В понедельник? Ты хочешь сказать, что сейчас мы свободны?» «Дорогие друзья, сегодня у меня вечеринка, а я еще обязалась найти подходящий подарок для парня, которого видела от силы 2-3 раза. Так что да, оставим это до понедельника». «Супер!» — обрадовался Тири. «Мадам очень добра». «Только не заблуждайся, дорогой коллега», — вмешалась Виолена с невозмутимым выражением лица. «Этой щедростью мы обязаны лишь невероятному влиянию семейной жизни на мировоззрение нашего босса». Луиза покачала головой и простосердечно рассмеялась. «Вижу, ты в шутливом настроении, дорогая подруга, так что оценишь и мою шутку. Вот номер телефона Дюкуинг. Как только она вернется домой, отвезешь ей бальто», — заключила она, улыбаясь, а кокер снова затявкал.